Глава 15. Рандеву с убийцей. Иришка уже стояла у двери, а Волин все еще сидел на диване и о чем-то думал. Она посмотрела на него вопросительно. Что же он? У них совсем нет времени. Времени нет, согласился Волин. К тому же до сих пор не появился наш комиссарио. Он обидится, если мы пойдем на дело без него. Можем оставить ему записку, пусть догоняет. Однако Волин сказал, что записка не нужна. Достаточно оставить на видном месте его телефон. Обнаружив, что в номере никого нет, он сам догадается им позвонить. Мадемуазель Белью кивнула нетерпеливо. «Теперь, наконец, можно ехать?» «Теперь можно», — все так же задумчиво отвечал старший следователь. Они вышли из номера, и Волин опять притормозил. «Нет, все-таки надо написать записку», — сказал он. «Мы выйдем, дверь захлопнется, и он вообще до телефона не доберется». Повесим записку на дверь, что телефон его у портье в лобби. Пусть позвонит нам. — Ну так пиши скорее! — топнула ногой Иришка. Старший следователь посмотрел на нее строго. Всякое дело требует внимательного к себе отношения. Пусть лучше она напишет, а то он не силен в итальянской грамматике. Мадемуазель французский ажан, чертыхаясь, черкнула записку на стикере, стикер приклеили на дверь и стали спускаться в лобби. При этом Волин, завладевший телефоном соврентенденте, кажется, никуда не торопился. — Ты специально так медленно идешь? — вскипела Иришка. Он только плечами пожал. Отдав мобильный Пеллегрини администратору, они вышли на автостоянку. Здесь Волин потребовал, чтобы Иришка пустила его за руль. — С какой стати? — удивилась она. — Потому что я русский, — объяснил он. — А какой же русский не любит быстрой езды? Гоголя помнишь? — Она, между прочим, тоже русская и тоже любит быструю езду. — Обсудим это в подробностях? — поинтересовался старший следователь. Она только рукой махнула. — Черт с ним, пусть рулит. Они уселись в машину. Он велел ей пристегнуться, потом пристегнулся сам и, не торопясь, выехал на дорогу. — Быстрей! — подгоняла она его. — Быстрее! Он, однако, не спешил и ехал точно с разрешенной скоростью. Иришка начала было брониться, но умолкла, когда Волин кивком головы указал ей на легковушку, лежащую в кювете. — Вот именно это бы и случилось с нами, если бы мы мчались, сломя голову, — сказал он назидательно. — Но мы же упустим тотцы, — проговорила она почти жалобно. Он молчал несколько секунд, потом заметил раздумчиво. — Как знать, может, это будет не худший вариант. Она поглядела на него изумленно. Что он имеет в виду? Волин отвечал, что звонок неизвестного показался ему подозрительным. — Что значит «возьмите 5 миллионов в качестве гонорара»? Что за бред? Скорее всего, деньги фальшивые. Вероятно, тотцы предъявят претензии курьеру, начнется конфликт. Тут, по мысли неизвестного, как раз должны будем подоспеть и мы, — объяснял Волин. Тотцы, конечно, решит, что это ловушка. Может быть, даже откроет стрельбу. Мы ведь не знаем, вооружен ли он. Зато мы знаем, что из нас двоих вооружена только ты, да и то травматическим пистолетом. Но звонивший мог этого не знать. Может быть, он просто хотел нашими руками убрать тотцы. Нас, конечно, мог бы прикрыть Пеллегрини, но он по странному стечению обстоятельств как раз отлучился в магазин. Одним словом, я не тороплюсь, потому что не хочу, чтобы нас перестреляли, как куропаток. Тут зазвонил телефон. Волин бросил взгляд на дисплей. Это был Пеллегрини. Иришка взяла телефон и продиктовала соврентенденте адрес, куда они сейчас ехали. «Буду!» — коротко отвечал комиссарио и повесил трубку. — А вот теперь можно и поднажать, — заметил старший следователь и выжал педаль газа. Встреча сеньора Джорджоне с чемоданом денег должна была состояться в гостинице «Корона». Всякий знает, что если вы оказались в Европе, даже в самом занюханном городишке можно найти гостиницу «Корона». И не потому, что это мировая сеть, охватывающая всю планету, а потому что это именно то название, которое... Как верно писал несостоявшийся бурлак Алексей Максимович Пешков, звучит не только величественно, но и гордо. Любой обыватель хочет звучать величественно и гордо. Ну, или хотя бы жить в величественном и гордом месте. Именно по этой причине гостиницу «Корона» можно найти как в столице христианского мира, которая является Рим, так и в столице Рыбновского района, городе Рыбное, который населяет 21 тысяча человек. Имелась своя корона и в здешнем городке. Именно ее выбрал для встречи сеньор Джорджоне, он же Романо Тотци. Небольшое двухэтажное здание соединяло в себе черты разных архитектурных стилей и выглядело при этом настолько помпезно, насколько позволяли ему окрестности. Волин и Иришка вышли из машины и быстро двинулись ко входу. Молча миновали портье, поднялись на второй этаж. Волин посмотрел на часы. — Может быть, дождемся Пеллегрини? — шепотом спросила Иришка. — Два пистолета лучше одного. Из-за двери раздался негромкий хлопок. Волин сморщился, как от зубной боли, и, выбив ногою дверь, бросился внутрь. Номер люкс распростерся перед ними, обширный, как волейбольная площадка. Обстановка была выдержана в кремовых тонах. Не только диваны, кресла, пуфики и громадный письменный стол, но и телевизор с холодильником, и даже кондиционер имели в себе нечто благородное, розовато-желтое. Даже покрывало на огромной кровати, на которой в полном составе мог бы разместиться небольшой сиротский приют, и то было выдержано в том же кремовом тоне. Но, как легко догадаться, Волину было не до того, чтобы разглядывать обстановку. Прямо на него смотрело дуло пистолета, который держал в руке человек с зализанными черными волосами и в неуклюжих очках, больше всего на свете похожие на рядового клерка. В левой руке у клерка был пузатый чемоданчик. За его спиной возле окна распростерся господин в сером костюме. Господин не шевелился, ничего не говорил и даже, кажется, не дышал, из чего ясно можно было сделать вывод, что хлопок был не хлопком, а выстрелом. И выстрел этот направлен был в серого господина. Крови, впрочем, видно не было. — Добрый день, сеньор Тотце, — вежливо проговорил старший следователь по-французски. — Рокерх. Ровным голосом отвечал собеседник, держа Волина на прицеле. Волин поморщился. Видно было, что ему неприятна грубость собеседника. — Я бы не советовал слишком уж размахивать оружием, — сказал старший следователь. — Как вы уже, конечно, заметили, я зашел к вам с голыми руками. Однако рядом со мной стоит мадемуазель Белью, и она, в отличие от меня, вооружена. Это было правдой лишь отчасти. Иришка стояла не рядом, а выбрала удобную для стрельбы позицию за Волиным и чуть сбоку. Таким образом, чтобы обезвредить ее, Тотце пришлось бы сначала уложить Волина и только потом начать стрельбу по Иришке. За это время она вполне могла бы расстрелять врага из своего собственного пистолета. — Это все только милые фантазии, — осклабился Тотце. — Разница между пистолетом этой симпатичной барышни и моим состоит в том, что ее пистолет травматический, а мой заряжен боевыми патронами. «Вы явно недооцениваете травматические пистолеты», — начал было Волин. «Если, например, с близкого расстояния выстрелить из него в глаз...» Но тут Тотце перебил его, заявив, что если Волин не прекратит свою болтовню, то он, Тотце, как раз и выстрелит ему в глаз. А то и куда похуже. Если они сейчас же не уберутся с дороги, он убьет сначала сурового русского полицейского, а потом, как ни грустно, и очаровательную французскую мадемуазель. Если же они пропустят его, никто не пострадает. Кроме тех, кто уже пострадал. И он покосился в сторону, где неподвижно лежал человек в сером. — Но для начала, — сказал Тотце, со значением глядя на Иришку, — для начала я все-таки попрошу вас положить ваш пугач на пол. Так сказать, во избежание ненужных эксцессов. — Неужели вы думаете, — снова заговорил Волин, но опять был перебит самым невежливым образом. — Считаю до трех, — сказал Тотце. — Терять мне, как вы понимаете, нечего. Итак, раз. По остановившимся выпуклым глазам его, похожим на глаза какого-то морского чудовища, Волин понял, что тот выстрелит, не задумываясь. — Хорошо, — сказал он, — она положит. Он повернул голову к Иришке и ободряюще улыбнулся. — Милая, положи пистолет на пол. Внезапно в глазах Иришки загорелся какой-то странный огонь. — Нет, — протянула она, — не положу. — Ты с ума сошла, — удивился Волин. — Бросай пистолет, он же нас застрелит. Мадемуазель Ажану прямо тряхнула головой. — Нет и нет. Если она бросит пистолет, они останутся совсем без защиты. Тотце сможет пристрелить их в любой момент. — Он и так может пристрелить нас в любой момент, — зашипел Волин. Говорили они по-русски, и Тотце, конечно, не понимал, что именно они говорят. Однако было совершенно ясно, что барышня не торопится расстаться с оружием. По бесстрастному лицу итальянца пробежала какая-то судорога, он сжал свой пистолет сильнее. — Раз, — сказал он решительно, — два, — три, — ухмыльнулась Иришка. По исказившемуся лицу Тотце стало ясно, что сейчас грянет выстрел. Однако за миг до этого посыпались разбитые стекла, и в комнату из окна с грохотом вывалился какой-то крупный объект. Судя по силе удара, это было что-то вроде ракеты «Земля-воздух». Впрочем, так могло показаться только на первый взгляд, На второй же взгляд с несомненностью становилось ясно, что это вовсе не ракета, а молодой человек атлетического сложения. Тотси повернул пистолет в сторону новоприбывшего, но опоздал буквально на полсекунды. От удара его швырнуло в стену с такой силой, что он буквально впечатался в нее. Любого другого такой удар расплющил бы в лепешку, однако Тотси даже устоял на ногах. Глаза его полыхнули холодным огнем, он поднял свой пистолет, направляя его на невесть откуда взявшегося врага. Однако тот шагнул в сторону и вперед, и мгновенным движением скрестил предплечье так, что осью их соединения стала рука Тотси с пистолетом. Раздался тошнотворный хруст ломаемых костей. Тотси взвыл от боли и повалился на пол. Враг встал над ним на одно колено и занес руку для удара. «Стой!» — крикнула Иришка. «Матео, остановись!» Воля не успела глазом моргнуть, а она уже стояла рядом с Гутузой и держала его на мушке своего травматического пистолета, который так и не отдала Тотси. «Нет!» — крикнул Воля отчаянно. «Иришка, назад!» Но было поздно. Матео стремительно отмахнул рукой, и Иришка рухнула на пол. Бесполезный теперь пистолет отлетел под кровать. Матео повернулся и навис над упавшей Иришкой. «Стоять!» — рявкнул Волен. «Матео, стой! Никто не трогает тебя! Опасности нет! Не двигайся!» Но Гутуза уже отводил кулак для последнего страшного удара. Волен, как тигр, прыгнул на него сзади. Матео, не задумываясь, провел бросок, и Волен покатился по полу. Но через мгновение он уже стоял на ногах, глядя на врага с вызовом. Матео забыл о стонущем Тотси, об Иришке. От жесточайшего толчка, потерявшей сознание, теперь он глядел только на Волина. «Ты не убьешь нас», — глухо проговорил Матео, испепеляя противника безумным взглядом. Он говорил по-итальянски, но Волин все понял. «Спокойно», — отвечал он по-французски. «Никто не хочет тебя убивать». Но тот, кажется, не слышал его или просто не понял. Старший следователь услышал, как с хрустом сжимаются его огромные кулаки. Эх, черт, сколько же лет он не тренировался. Когда-то, будучи совсем молодым, Волен дрался очень неплохо и мог бы со временем выступать на профессиональном ринге. Но что-то не очень хотелось ему бить людей по морде и получать от них ответные тумаки. Однако чему-то же он научился, а, как говорят, мастерство не пропьешь. Вот только где оно, наше мастерство? Эх, муай-тай, выручай! Он встал в стойку, собрав все тело воедино. Наклонил голову чуть вниз, прикрылся руками, левую ногу выдвинул чуть вперед, готовый блокировать ей вражескую атаку и тут же ударить правой. Да, он был растренирован, но готов к бою. Пусть даже бой этот окажется последним. Однако боя не вышло. Матео атаковал его с такой силой, что Волина буквально снесло с места. Где-то рядом раздался противный хруст. Старший следователь понял, что что-то сломалось, но не сразу понял, что именно. В следующую секунду дикая боль пронзила его правую руку, и она повисла плетью. Волин попятился, но оступился и повалился на спину. Забарахтался, как жук, пытаясь подняться, но боль в руке парализовала его. Матео шагнул к поверженному противнику. Глаза его горели безумным черным огнем. Волин скрипнул зубами. Он знал, что будет дальше. Перед глазами его встали трупы Корзуна, черного человека, Чезаре, сломанные руки и безобразно распухшие животы с превращенными в студень внутренностями. Сейчас Матео нанесет свой коронный удар, и он превратится в такой же точно почерневший труп. Но нет, самое страшное. Гораздо страшнее, что, убив его, он возьмется за Иришку. Нет, он так просто не сдастся. У него есть еще левая рука, у него есть ноги. Левую руку, которой ударил Волин, метя в глаз врагу, Матео даже не стал ломать. Он просто выкрутил ее так, что в глазах у старшего следователя побелело от боли. Превозмогая себя, Волин открыл глаза, чтобы взглянуть в лицо смерти. Зрачки у Матео были расширены, как у демона. Он поднял кулак для последнего сокрушительного удара. Веки Волина дрогнули и закрылись сами собой. И сразу вслед за этим раздался удар. Удар был звучный, но какой-то странный. Волин не почувствовал никакой боли, но услышал странное шипение, будто прохудилась гигантская шина. Затем что-то очень тяжелое и мягкое повалилось на старшего следователя. Он открыл глаза и понял, что его накрыло обмякшим телом Гутузо. Над ним стоял Пеллегрини со своей круглой физиономией и язвительно ухмылялся. — Рогаци, — сказал он, — с вами невозможно иметь дело. Стоило мне отойти за пивом, как вы вляпались в неприятную историю. Если бы не я, этот бык отделал бы вас, как бог, черепаху. — Убери его, Давид, — морщась от боли, проговорил Волин. — Потерпи немного, я вызову скорую, — отвечал Пеллегрини. Тебя нельзя кантовать, у тебя может быть сотрясение мозга. — У меня рука сломана, дуралей, — скрипнул зубами Волин. — Интересное дело, — обиделся суверинтендент. — Рука сломана у него, а дуралей почему-то я. Тут старший следователь вспомнил нечто такое, что у него снова побелело в глазах. — Что с Иришкой? — спросил он хрипло. — Эй, не гони, все по порядку. Пеллегрини наклонился над Ириной, та слабо застонала. — Все хорошо, она жива. — Ну вот у нее, похоже, точно будет сотрясение мозга. — Вызывай полицию, — велел Волин, скрипнув зубами. Сломанная рука снова ужасно заныла. — Если Матео очнется, нам всем не поздоровится. — Если очнется, у меня есть против него хороший способ, — сказал суверинтендент. — Шарахну еще раз, мне не жалко. — Чем ты его? — Пивом! — и Пеллегрини показал увесистую упаковку с пивом. — Когда пиво бьет в голову, оно валит с ног любого быка. Я же говорил, надо брать большую упаковку. 6 банками. Я бы такого бегемота не опрокинул.